Сережка. Сейчас я тебя забьюся немножечко. Крепкой рукой за жопу схвачу я. Ну, догадайся, чего же хочу я. Ёмный, зеленый, почти что невинный. Вышли дикпик, покажи, какой длинный. Водки, шампусик тебе намешаю. Так я вопрос согласия решаю. И зоны капота, озона риска. Ты мой мышонок, я твоя киска. Я популярная секси-артистка. Хочешь любви? Моя нежная киска. И зоны капота, озона риска. Ты мой мышонок, я твоя киска. Я популярная секси-артистка. Хочешь любви? Моя нежная киска. Отъелся мой мальчик. Купим тебе мой чехол на альфончик. Пусть продолжается секс, воробушек. Голом тебя я на фото снимаю. Знаешь, коллекцию я собираю. Сотни парней и десятки девчонок. Ты украсишь ее. Ой, мышонок. И зоны капота, озона риска. Ты мой мышонок, я твоя киска. Я популярная секси-артистка. Хочешь любви? Моя нежная киска. И зоны капота, озона риска. Ты мой мышонок, я твоя киска.